эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 13 августа 2020 года, четверг. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Сурияр с темой «Веда. Сибирный договор на основе ведической культуры». Здравия, Сурияр! Здравия, Елена! Здравия все радовичи, все слушатели славянского народного радио. Всех приветствую! Напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, как всегда, мы принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайт радио slavradio.org, канал youtube.com/, то есть косая черточка, slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Друзья, недавно мы приглашали вас принять участие в фестивале «Исконь-2020» на Нижегородской земле. По причинам, не зависящим от организаторов фестиваля, 10-й Всероссийский народный фестиваль творчества, фолка, здорового образа жизни отменяется. Вот это время непростое, но мы надеемся, что в следующем году встреча непременно состоится. А сегодня в эфире мы поговорим об общественных и семейных договорах, которые действуют часто по умолчанию в нашей стране и даже в мире. Что это такое? Нужны ли нам такие договора? И если нужны, то как сделать, чтобы эти договора при помощи ведических знаний были полезными и объединяющими наше общество? Я передаю микрофон. Сурияр, слово тебе, начинай. Ну, еще раз здравия всем, кто слышал, кто не слышал, кто присоединился. Ключевой вопрос, наверное, всей нашей нынешней цивилизации, а особенности той цивилизации, которая волнует нас больше всего, это цивилизация русов, ну, русских, можем так сказать, которые живут сейчас и, надеюсь, будут жить и дальше, через 500 и 1000 лет, и все. И все другие народы, которые одновременно с нами живут на планете Земля, будут нас знать и уважать. Но ключевой элемент нашей сегодняшней жизни – это построение семьи. Построение семьи. Но надо понимать, что семья сама по себе несет, как сказать, не то чтобы основополагающая, она является основой, потому что, как достаточно давно прижилась такая фраза, что семья является ячейкой общества, но как бы семья является ячейкой общества только в том случае, если общество соединено этими семьями, а семьи имеют одну традицию и в одной традиции пребывают. Мы как себя там не то, что причисляем, а находимся в состоянии традиции ведической. И, как бы, наш родовой обычай есть ведическая традиция. Ведическая традиция достаточно четко определяет состояние страны или державы, состояние каждого человека в ней, состояние рода и как они взаимодействуют между собой. Это, собственно говоря, основные позиции. Поэтому мы начнем, наверное, потихоньку разбирать вопрос того момента, что есть человек, что есть веда, что есть мужчина, что есть женщина, каков смысл создания семьи, что семья какую несет в себе основную задачу. Ну и, собственно говоря, эти вопросы потихоньку разберем. Елена, или может как-то по-другому мы будем разворачивать эфир наш? Алло. Да, я слышу тебя. Я предлагаю разворачивать, как вот, ты видел. А мы тебя поддержим всегда и вопросами, и тезисами, и так далее. Так что, пожалуйста, ты начинай, а мы подхватим. Мы подхватим, да, нашу общую песню. Хорошо, значит, вопрос примерно в чем? Что Веда есть единое знание обо всем. Мы, как вот коло ведающих северной традиции, достаточно давно занимаемся тем, что как бы занимаемся не только там ведой писанной, переданной там из устно или что-то еще, но веда сама по себе, то, о чем я говорю практически во всех эфирах в рамках школы родовой мудрости или школы целостного миропонимания, которая у нас сейчас работает, что мы обращаемся и к небесам одновременно. И, собственно говоря, на сегодняшний день достаточно много возможностей уже среди тех ведущих круг, которых принадлежу я, то есть возможность считывать веду практически в небесах. И, соответственно, опираясь на рукописную веду, из устно переданную, то исследование, которое мы проводим постоянно в отношении веды, мы приходим к тому, что, ну, собственно говоря, многие знания, которые были ранее, даже если изложены, но не до конца было понятно, о чем сами эти знания, что они как бы, ну, в своей глубине несут. Поэтому есть как бы веда, как единое знание божественного или единого сверхсознания или рода прародителя, как мы говорим, с одной стороны, о самом себе и обо всем, что было, есть и, наверное, может быть. Вот что такое веда. То есть это единое знание, единое сознание, которое соединяет все миры и наполняет все вокруг нас, ну и, собственно говоря, как мы говорим, и внутри нас целая Вселенная, и снаружи нас целая Вселенная, и они, собственно говоря, находятся в резонансной частоте, и поэтому, обращаясь в себя, мы получаем ситуацию. Поэтому мы немножко сейчас зададимся тем вопросом, для чего, собственно говоря, нужна семья, какие она в себе несет базовые элементы, что можно с этими базовыми элементами делать, потому как, ну, мой опыт, в общем-то, не один уже десяток лет, я провожу и обучение, и консультации, там, и семейные, и одиночки, мужчины и женщины, собственно говоря, по своему опыту знаю, что когда люди обретают достаточный объем знаний, ну даже недостаточный, хотя бы минимальное знание о принципах взаимодействия полов, о правилах построения семьи, о как бы о тех способах единения, которые достигаются в семьях и родах, и они, собственно говоря, приходят в другую составляющую. И, как правило, такие семьи уже находятся в большем ладу. А лад — это, собственно говоря, одна из, опять же, ключевых составляющих любой семьи, которая, ну, создается. А семья создается для чего? Зададим себе вопросом. Потому что мы, как бы любой вопрос, который мы разбираем, мы всегда, конечно, просвечиваем его через первичные иконы, да? А суть первичного кона, одного из основных, да, для создания всемирия, это явление жизни. Вот. То есть жизнь — это одно из величайших явлений всемирия, которое, собственно говоря, и создано только для того, чтобы там жизнь как таковая могла проявляться. А жизнь — это возможность проявления, изменения, трансформации, постижения, познания. Еще огромное количество как бы дополнительных возможностей и функций, которые там, ну, просто можно устать перечислять. И ключевая позиция, просто мы остановимся на том, что жизнь — это явление. И поэтому сам по себе элемент явления заключается в том, что как мы обращаемся. Если я буду очень много, наверное, апеллировать сегодня в сторону небес, то есть в сторону наших божественных сил и познаний, потому что, как мы часто любим повторять, и по сути это всегда работает, что наверху, то и внизу. Соответственно, есть определенные иконы, которые являются основой мироздания. Когда они проходят через энное количество трансформаций, спускаясь с верхних миров в нижние, они меняются практически, часто бывает так, неузнаваемо, но тем не менее они остаются. Так вот, один из первых там не конов, а смыслов даже создания Всемирия, потому что коны — это как бы некие правила, по которым, безусловно, течет сила, которая проявляет миры, о чем я уже неоднократно говорил. А смыслы — это то, что является отражением самого замысла появления Всемирия. То есть сам замысел — это проявление божества себя в самом себе на основе определенных правил для получения какого-то, скажем так, результата. То бишь замысел — это познание Богом родом самого себя через проявление. Вот что такое всемирие и замысел этого всемирия. Так вот, значит, явление жизни — это один из основных смыслов и, соответственно, как бы часть замысла появления всемирия. И ключевой момент для самой этой жизни — возможность ее продолжения. То есть каждая живая клетка, появляющаяся во всемире, она может двигаться, может проявляться и может собирать информацию, может приобретать тот или иной вид лика, скажем так. Но лик в данном случае, что нечто индивидуальное, отличающее ее, там, эту клетку или этот сгусток живой материи от всех остальных. В этом плане, конечно же, человек очень серьезно отличается как сферу сложности от подавляющего большинства других существ, потому что он, во-первых, и сам очень сложно организованное существо, а соединяясь с другими людьми, создает огромное как бы социальное, одновременно психоэнергетическое сообщество и одновременно как бы большое тело Бога, проявленное в людях. Ну, собственно говоря, как наше тело состоит из, не буду сейчас говорить, но там триллиона с чем-то клеток, и, может, даже ни одного сейчас не буду опять же врать, потому что цифра есть, но она сейчас не вспоминается. И каждая клеточка хранит часть сознания, каждая клеточка несет свое поле, и каждая клеточка выполняет свою функцию в организме. И, собственно говоря, как мы неоднократно говорили, обращаясь варновой составляющей и прочим, что каждая клеточка, она для организма важна. И клеточка, условно, на коже тела, и клеточка печени, и клеточка сердца, и клеточка сознания, и ни одна из них не является более или менее важной. И ключевая задача нам при отношении к другим людям относиться к ним именно так, как относятся клетки нашего организма друг к другу. Они дополняют друг друга, создавая тем самым наше тело. А наше тело, я говорю, является уже вместилищем и души, и духа. А дух в данном случае — это проявление самого рода, который смотрит сам на себя через нас, через наши глаза, через наше взаимодействие с другими людьми. И как бы через это получается новый, потому что ключевой замысел Всемирия, наше Всемирие не первое и не последнее, и одно из множества существующих сейчас, но каждое из них является отражением рода прародителя в самом себе и самого себя, который постигает все возможности своего проявления. Поэтому наша задача, собственно говоря, понимать, что вся полнота присутствия в каждом из нас есть, в каждое мгновение. Поэтому если мы возвращаемся опять к явлению жизни, так вот, собственно говоря, семья как таковая, она выполняет первый, собственно говоря, завет, первый кон продолжение явления жизни. То бишь те функции, которые заложены в мужском и в женском организме, они позволяют при соединении призывать воплощение души либо наших предков, либо светлых богов, для того, чтобы жизнь в форме, в форме человеческой была продолжена. А форма человеческая, она при правильном развитии того или иного индивидуума является наиболее интересной для, для самого рода, потому что, соединяясь в квази-тела, как род, народ, государство, мы обретаем новое сознание. То, что люди часто эзотерически образованы или настроены называют эгрегорами, мы создаем некое единое психоэнергетическое поле, которое, как вот, допустим, клетка сама по себе не имеет того уровня сознания, человек уже имеет объем сознания, и когда, как мы говорим, люди приходят к достаточно высокому уровню лады, открытию сердца и своего понимания, они становятся способны слышать друг друга значительно лучше. И, соответственно, если они слышат друг друга лучше, они могут соорганизовать вот эту систему. Чем, собственно говоря, по закону больших чисел больше людей собрано воедино, тем больше божественное проявлено у них. Вот. Воедино — это значит во имя одной мысли, во имя одного слова, во имя одного делания, ну и во имя того, и того, и того. Но чтобы оно было единой мыслью, которая соединяет, собирает всех. Вот. Поэтому, возвращаясь опять к явлению жизни, к мужскому и женскому началу, потому что если мы опять, не разобравшись с небесными сферами, начнем излагать, что как бы мужчине надо делать это, а женщине надо делать это, мы опять не поймем, почему надо делать именно так. И если делаешь по-другому, в общем-то, можно ожидать достаточно больших осложнений для себя, для своей семьи, для своего рода. Так вот. Если нам подниматься в более высокие начала, там просто есть одна из древних книг китайской культуры. Я к ней обращусь, потому что, тем не менее, что она, как сказать, словно относится к китайской культуре, мы понимаем, что на тот момент это было, ну, достоянием единой культуры. Так вот, ключевой элемент описание рождения в Всемире точно так же, как в Ведах, он просто это как бы печатная, более привычная продукция, может быть, там написано. Одно порождает два, два порождает три, три порождают все множество возможных проявлений. И это касается любого человека, который уже как раз является множеством возможных проявлений. Но первое порождает «я не я», да, то есть одно порождает два. Кто начинает себя осознавать, тот выделяется сам из себя, ну, в данном случае прародитель, который отражает себя сам в себе самом и через это начинает видеть. И точно так же, встречаясь любой мужчина с любой женщиной, любой человек с другим человеком, мы всегда смотрим в глаза, потому что именно в глазах отражается суть, сущность человека. Потому что мы сейчас как не входили в христианские догматы, там, называя человека душой или называя духом, мы все, потому что есть цопь, именно как выделенная личность, сущность. Вот. И поэтому говорим, да, что есть, как вот каждый из нас является духовной сущностью, соответственно, несет в себе часть единого духа, одновременно являясь отражением, полноценным отражением единого духа, рода прародителя, единого сознания, которое соединяет все со всем. Поэтому, обращаясь к нашей теме, мы поймем, что мужчина и женщина встречаются в первую очередь, да, вот, ну, утилитарная их задача — это способствовать продолжению жизни. Соответственно, все, как я уже сказал, механизмы, условно говоря, внутренние, у них для этого есть. И вопрос, насколько качественным это будет продолжение. Потому что род в нас пребывает в двух ипостасях. Это ипостась света и ипостась тьмы. Ни то, ни другое, как бы ни плохо, ни хорошо. Просто, как сказать, мы, постигая сами себя, двигаемся через сознание, через свет своего сознания. То бишь сознание в нас, позволяющее воспринимать мир, описывать его, адаптироваться к его чаяниям, оно является светом. И одновременно в нас огромное количество тьмы, но тьмы не в плане того, что это плохо или это хорошо, а как раз смысл тьмы в том, что есть огромное количество инстинктивных программ, которые заложены, включая наши физиологические, но я уже не раз это говорил в своих эфирах, потому что есть необходимость это запоминать. Так вот, задача каждого человека в этом плане — постигать свой свет и свою тьму, потому что что такое, да, как я говорил, просветленный? Тот, который смог разобрать тьму. И точно так же, встречаясь мужчина и женщина, они движимы, как особенно в юном возрасте, начиная там, с поры полового созревания, это 13 лет, они движимы чем? Они движимы как раз своим инстинктом. И инстинкт этот создает, ну, как бы внутреннее беспокойство, внутреннее томление, которое толкает мужские и женские существа навстречу друг другу, для того, чтобы могли соединиться, но в физическом плане. К чему это приводит? Ну, приводит это к тому, что в нашей стране, в связи с тем, что правильного полового воспитания ни мальчиков, ни девочек практически нигде нет, и даже вот это у нас совместное обучение мальчиков и девочек в школе, оно ведет к тому, что границы, которые определяют половую принадлежность и, собственно говоря, основы полового поведения, которые формируются, они у нас стираются, потому что мальчики и девочки в очень плотном соприкосновении находятся с самого раннего возраста, начиная там с детского садика и продолжается это в школе до момента полового созревания. И поэтому дети часто у нас не совсем, или скажем, или совсем не образованы в половой сфере. То есть имеется, каким образом они должны взаимодействовать с другим полом и зачем как бы надо сохранять отношения с, как, в том плане в чистоте и в равновесии для того, чтобы потомство было хорошим. Потому что как бы, хоть евгеника как наука улучшения той или иной породы у нас не особо почетен, но тем не менее мы можем сказать, что те семьи, которые создают семьи, собирают более-менее осознанно, те люди, они точно так же осознанно могут подойти к построению и призыванию своих детей. Сама по себе ключевая позиция, она заключена в том, что, как я говорил, с одной стороны, да, если с области тьмы, которая точно так же является представлением или там представителем рода, ну, вседержителя, прародителя нашего внутри нас, чтобы мы, в конце концов, были осознанными сначала мужьями и женами и точно так же осознанными родителями. Тогда мы, как сказать, вот эту тьму, которая является, ну, как безусловным двигателем нас в пространстве, ну, нам надо есть, нам надо спать, нам надо там, встречаться с существами противоположного, для того, чтобы снимать свои физиологические и прочие напряжения. Является оно потенциально как бы методом достижения удовольствия. Это метод, который создает в нас напряжение, которое нам необходимо сбросить. И когда мы его сбрасываем, да, мы получаем удовольствие. Да? А как сказать, удовольствие и радость, опять, если мы помним наших прошлых, достаточно большие в различии вещи. Вот. И, соответственно, значит, мужчина и женщина, встречаясь, они как бы попадают в ситуацию. Сейчас нам очень много предлагают заключение брачных договоров там, и прочего. Но ключевой момент как раз, наверное, заключается не столько в брачном договоре, а сколько в том, на какой основе. Потому что брачный договор — это, как сказать, это не способ правильной жизни. Да? Там ключевой элемент этого брачного договора по какой схеме мы будем расходиться и делить наше имущество, если вдруг оно образовалось там, к моменту развода. Но ключевой момент – это как построить правильную семью, как найти своего избранника или избранницу, каким образом договориться, там, ну, пройти определенные тестирования по взаимодействию и понять, куда семья будет двигаться и каким образом нам необходимо встречаться и строить. Ну, в первую очередь, значит, просто сейчас скажу правила. Да. Одно из наиболее хороших версий, когда муж и жена являются единоверцами. Да? Ну, в данном случае мы не будем причислять к той или иной конфессии, там, мусульмане, язычники, там, родноверы, христиане, буддисты или еще что-то. Ну, просто каждая конфессия, как таковая, устоявшаяся, классическая, она дает достаточно четкое определение семьи и схемы взаимодействия в этой семье. Это как такое доброе подспорье. Почему традиционные семьи, даже там, в христианстве, в исламе, они все-таки достаточно крепкие, и, собственно говоря, уровень скандалов и разводов там не так велик. Когда мы, как вот, ну, в большинстве своем все-таки мы представители светского образа жизни, светского государства, мы встречаемся, и как бы нам определяют, там, ну, что надо там расписаться, сделать какие-то определенные через ЗАГС действия, то есть подписать договор якобы о том, о сём. Ну, потому что есть достаточно большой у нас самый законодательный пласт, он называется как бы семейный кодекс. Там прописаны очень-очень многие вещи. Как правило, подавляющее большинство и тех, кто создает семью, они его не читают и не обращают внимания, какие на них налагаются обязанности и какие задачи у них возникнут после того, как они, собственно говоря, прошли через это горнило узаконивания отношений между собой. Но узаконивание отношений говорит, что вы вошли в плоскость закона. То бишь гарантом вашего взаимодействия становится некое третье лицо. А это третье лицо в нашем случае является наше, так сказать, родное, горячо любимое государство, которое смотрит за нами всегда и везде и направляет туда, куда, может быть, нами не стоит ходить. Вот, поэтому, возвращаясь, опять же, к нашей теме, мы говорим, что если муж и жена единоверцы, это уже хорошее подспорье. То есть они понимают, что такое семья, они понимают, потому что, ну, каждая религиозная и прочая конфессия, она описывает системы мировосприятия, соответственно, говорит, куда нам надо двигаться в этом мире, и как, я говорю, должна быть устроена наша семья, и как мы взаимодействуем друг с другом. Поэтому в нашем случае мы говорим, да, ведическая традиция. Вот ведическая традиция, соответственно, точно так же нам предлагает определенную схему взаимодействия в семье и по поводу, опять же, определенной схемы. Если первую задачу мы определили, то это продолжение жизни, и, собственно говоря, именно для этого мужчина и женщина встречаются для начала, ну, как бы в неосознанном периоде своего там раннего возраста, там юности и прочее, вот сама по себе тяга, высокий гормональный фон толкает юношей и девушек навстречу друг другу, и, соответственно, результатом этой встречи, конечно же, часто становится появление детей. Вопрос, что насколько эти дети желательны или насколько они нежелательны, мы вот сейчас чуть-чуть попозже вернемся, но ключевой, опять же, элемент. Если вы хотите подходить осознанно к выбору своего суженого или своей суженой, мы должны, ну, как сказать, познакомиться с укладом семьи, в которую вы собираетесь входить. Неважно, там мужского пола или женского, просто смысл такой, что сейчас у нас, допустим, что я могу сказать, у нас создан культ, наверное, матери, культ вот именно превалирования женского начала во многом, потому что даже если мы вот начнем разбирать то, опять же, что на горячей гормональной волне, когда создается то или иное семейство, та или иная семейная пара, мы понимаем, что очень мало кто понимает, какое количество как бы подводных камней в перспективе там заложено именно просто ввиду вашей, так сказать, юридической неграмотности. Почему в Европе сейчас очень много пар пошли просто по пути именно гражданского брака. Почему? Потому что тотальное вмешательство государства во внутрисемейные дела, оно уже там превзошло все мыслимые и немыслимые пределы. У нас тоже недалеко от этого, но мы еще, как сказать, более традиционные до сей поры, поэтому стремление к традиционной семье, там, с договору, там, неважно, подтвержденному в государственной какой-либо структуре там, или через обрядовое действие, оно все равно нам близко, и мы к нему стремимся. Но ключевой элемент, я говорю, для выбора своего спутника, во-первых, то, что мы часто в своих, опять же, эфирах и прочих разбираем, мы говорим, есть варновая составляющая, да, там труженики, веси, там купцы-организаторы, витязи, воины и ведающие. Собственно говоря, в ведах достаточно четко сказано, что муж с женой должны быть одной варной. В данном случае варна, что это уровень духовно-нравственного развития того или иного индивида или той или иной семьи в этом, как бы, в этом социуме, в этом обществе, в котором они находятся. И поэтому, видите, если есть возможность определиться своей варновой составляющей, то вот, ну, как бы, если вы встретили там, если вот то, что соответствует вашей варновой составляющей, варновой составляющей вашей семьи, вы как бы тогда, ну, как сказать, меньшее, опять же, количество противоречий обретете. Потому что одно дело, как я сказал, уклад, другое дело, вот у нас первое, это единоверцы, это как бы единое миропонимание, если оно есть, это уже хороший плюс. Второе, это уклад той или иной семьи, но имеется в виду обоих семей, естественно, и мужской, та, которая является со стороны мужского, и та, которая является со стороны женского. И они точно так же должны понимать это друг на друга смотреть и понимать, в чем заключается основной уклад. Как-то один из друзей, рассказывая мне о своей счастливой и хорошей семейной жизни, он сказал, какого правила он придерживался. И, собственно говоря, я думаю, в этом тоже есть определенная мудрость, особенно в наше время, потому что как бы средний возраст как бы жизни мужчин и женщин у нас достаточно сильно различается. Вот. А если мы как бы смотрим в Индию и там более глубоко традиционные страны, мы видим, что, в общем-то, мужчины и женщины живут практически одинаково, как оно и должно быть. И это надо понимать, что те там 10-15 лет, которые тот или иной мужчина не дожил до там того возраста постижения самого себя, который был ему там, ну, не предначертан, но возможен, скажем так, он как раз обязан своей неудачной семейной жизни. Так вот, возвращаясь к тому совету, который дал мне один из друзей, который, ну, как делился, в общем-то, опытом своей семейной, хорошей и счастливой семейной жизни. Прежде всего, я посмотрел, как относится мать моей девушки к ее отцу, то есть к своему мужу. Как она относится внутри семьи к своему отцу. Если там достаточная степень уважения, не унижено ли там мужское достоинство, мужское начало. То есть не является ли, условно говоря, будущий тесть его, не является ли он подкаблучником. Ну, вот эти вот вещи он внимательно посмотрел, но так как уже он был подготовлен, но подготовлен, к сожалению, был не только ведической традиции, сколько неудачным опытом предыдущего брака. И поэтому он, когда в этот брак уже, ну, брак не будем словом, в это супружеское единство устремился, он уже имел определенный опыт, и через этот опыт он, соответственно, смог пройти. Это как раз вопрос то, о чем я говорил. В первую очередь, это уклад. То бишь, есть ли вот когда вы приходите в дом, да, видите, какой уровень порядка в этом. Значит, если там есть порядок, значит, в головах живущих людей на этой территории есть определенный ряд, на основании которого возникает порядок их бытия и совместного действия. Второе. Отношения между членами семьи. Как относится жена к мужу, как муж к жене, как дети, каким уважением или неуважением они относятся к родителям. Потому что у нас сейчас очень много семей, и как бы если мы там словно можем какое-то дать попущение, там 13-14,5 лет, когда дети, так как уровень любви был недостаточен, скажем так, в семье, они бунтуют против родителей, но, как правило, к счастью, в большинстве случаев удается это преодолеть. Ну, как каждый ребенок, достигнув того момента в своей жизни, когда он становится, ну, в той или иной степени, даже не столько самостоятельным, сколько вот это внутреннее ощущение самостоятельности. То есть по старой теме, что когда еще Веда была основополагающими, жили люди немножко в другой, то есть 13-14 лет, 14 лет, как правило, 2 семилетия, а ребенок уже объявлялся взрослым, проходил последние посвящения, показывал тот уровень мастерства, который он достиг, обучаясь в своей семье, в своем роду, потому что он являлся безусловным продолжателем того дела, которым занимался род, он уже получал право и возможность на самостояние, то бишь уже жить самостоятельной жизнью, мог уже ходить, строить свой дом. Собственно говоря, были обручения, и семьи создавались именно в это примерно время, 15, 16, 17 лет. Это было еще не так давно, и потом просто вот сам момент взросления переместился в более позднее время, а период созревания полового, к сожалению, остался на том же самом возрасте, то есть он не переместился вместе с периодом как бы взросления. И мы вот, ну, как бы имеем определенную с этим сложность. Так вот, значит, как я сказал, еще раз вернемся. Единоверцы, то бишь одна система мировосприятия, мировоззрения и миропонимания, то бишь которая в той или иной семье пребывает. Я не говорю о глубине этого миропонимания, но тем не менее оно есть, и задача наша как раз заключается в том, чтобы понимать, да, какая глубина миропонимания есть, и потому что как начетники или какое слово там, когда люди декларируют следование якобы каким-то священным нормам бытия, там, этики, сожития, события. Но, по сути, когда смотришь на их обычную жизнь, видишь, что, собственно говоря, кроме декларации там ничего нет. Это тоже надо уметь различать. То есть глубина веры, но вера в данном случае не момент какого-то религиозного проявления, а вера как бы честная, безусловная преданность той правде, которая проявляется и транслируется в этот мир Богом. Вот, собственно говоря, что такое вера относительно той или иной семьи. То есть они декларируют те правила жизни, в которых они находятся, и они в этих же правилах жизни двигаются и развиваются. Вот такая семья, собственно говоря, является хорошим искомым зерном, которое позволит, ну, привлечь добродетельное потомство. И, собственно говоря, ключевой, опять же, элемент, я говорю, то, что я сказал, уклад, варна, вера. Вот эти вещи. Ну и, собственно говоря, надо посмотреть уровень подготовки, потому что как-то раз ехал в такси, попался просто с девушкой с одной, ну, что-то разговаривали, она говорит, я там спросил, а сколько лет? Ну, там, говорит, 24. Я говорю, ну, уже, наверное, пора замуж. Ну, говорит, да, уже пора замуж. Там что? Я говорю, а как там с домашним хозяйством, как ты умеешь управляться, что-то еще там, ну, посуду мыть, готовить? Он говорит, сейчас не умею, ну, как выйду замуж, научусь. Я говорю, ну, а мама-то умеет? Он говорит, мама умеет. Я говорю, ну, как-то у нее не было там необходимости, задачи подготовить тебя к семейной жизни. Ну, говорит, ну, в общем, просто ехали недолго, и, собственно говоря, вся мысль закончилась на том, что когда она выйдет замуж, она научится. То есть, я, говорит, буду хорошим полуфабрикатом, ну, условно я перевожу ее слова, и как бы и через это жизнь семейная сложится. Ну, как мы понимаем, что полуфабрикат – это дело хорошее, но пища не всегда пригодная. Еще придется пройти много огней и вод, чтобы из полуфабриката стать, ну, условно, достойным элементом. Поэтому, как ключевой элемент, да, поиска, значит, ну, как самая высшая форма, да, высшая форма, как мы всегда апеллируем, конечно, это безусловная, чистая, искренняя любовь. Она является безусловной проводницей, которую мы несем в своем сердце, и она нас выводит на самые, наверное, правильные и лучшие состояния. Ну вот помимо тех безусловных земных, но одновременно и небесных оснований, как я говорил, единоверие, семейный уклад и это самое, как правильное миропонимание как таковое. Вот. И если мы находим такие позиции, а по поводу любви, да, ну потому что, к сожалению, слово это настолько замыленное, почему я в течение достаточно долгого времени, когда кто-либо там подходил ко мне с вопросами о любви или еще что-то, я говорил, для вас эта наука на сегодняшний день неведома, и, в общем-то, нет необходимости даже о ней разговаривать. Тем не менее, сейчас, вглядываясь в небесные сферы, мы видим, что цвет небес в этом плане поменялся. То бишь, переведу для тех, кто как бы слушает и понимает, что, собственно говоря, через это мы понимаем, что потоки любви, которые были пока еще недостижимы для нашего мира, они сейчас усилились многократно. И сейчас у нас есть возможность научиться это чувствовать, научиться быть любви. И это, наверное, самое интересное, самое захватывающее путешествие, которое ожидает все будущее человечество. И, собственно говоря, этот четвертый элемент, на котором я хотел бы остановиться, потому что, к сожалению, да, к сожалению, та тьма, о которой мы говорили некоторое время назад, которая двигает юношу к девушке, девушку к юноше, они встречаются. И тьма, опять же, я говорю, это неплохо, это просто та безусловная программа выживания, которая позволяет выживать нам и через нас продолжаться жизнь. Хотим мы того или не хотим, но уровень этого желания так велик, что, как мы видим, жизнь продолжается, независимо, скажем так, от нашего желания. Но любая традиция говорит, что жизнь должна продолжаться, и должна она продолжаться через добродетельное потомство. Добродетельное потомство появляется там, где создана добродетельная семья. То есть, когда я говорю, что вот эти три ключевых основных составляющих, включая любовь, вдруг проявились, тогда семья, скорее всего, не скорее всего, а практически гарантированно, она будет крепка, связана едиными узами, и, собственно, дети будут здоровы, будут жить долго, и принесу точно так же добродетельное потомство, потому что ключевым элементом для выживания любой семьи является ее внутренняя заповедь, то, что называется уклад. Внутренняя заповедь – это то, что как определено той или иной семьей, что является главным в жизни человека и что надо делать, чтобы этого главного через свою жизнь добиться и получить. Вот. И, собственно говоря, опять же, тоже мой опыт и то, что передано ведающими издревле, говорит, та семья, в которой нет любви, она теряет связь с небесами. Теряет связь с небесами, потому что там, где нет любви, люди живут не друг для друга. То бишь у них нет сердечности, у них нет тепла душевного. И даже в очень многих семьях, к сожалению, мы сейчас наблюдаем это. Я не говорю уже о людях посторонних, потому что даже в этом случае, я говорю, так как небеса изменились, те, кто научится и увидит, что такое любовь, у тех, собственно говоря, гарантировано хорошее будущее. А те, кто этого не поймут, то те, собственно говоря, потому что сам род решил проявиться через это. Род прародитель, то есть начало всемирия, начало всех наших родов. И мы как бы в этой задаче, в этом смысле, конечно, стараемся быть в первую очередь. Так что вот. Но не стоит путать как таковую любовь, как правило, как происходит, с томлением, желанием, да, потому что часть резонансных частот с высшей формы любви, конечно же, там есть, потому что, ну, частота того или иного юноши, той или иной девушки, чистота может быть достаточно высока, и через это частота восприятия, ну, как бы бывает в самом деле, что люди встретились, один раз посмотрели друг на друга, между ними такая искра пролетела, что этой искры им хватило на всю дальнейшую жизнь, потому что как бы они были предначертаны. Но жизнь в этом плане, она большая затейница. Она нас часто сталкивает с теми, кто нам не то что полезен, а противопоказан. И, собственно говоря, именно через эти вот схемы определения качества, потому что сейчас юноши и девушки встречаются где угодно, в любом месте. Соответственно, бывает, что, ну, особенно в большом городе, что они близко даже не представляют, как живет та семья, из которой вышла девушка или с которой вышел юноша, и, собственно говоря, первичный элемент, какие-то коды восприятия есть. Но тем не менее, смысл заключается в том, чтобы, если родители достаточно хорошо обучены и образованы, быть родителями, да, потому что мы сейчас немножко к системе воспитания перейдем, или перед этим немного еще поговорим о семье. Так вот, родители, если правильно обучают своих детей, неважно, юноша или девушка, они должны их правильно обучать, то бишь что первое влечение вовсе не является на самом деле любовью. Да, это влюбленность, которая, собственно говоря, как физиологического процесса высокогормонального хватает, бывает на 3 месяца при интенсивном половом взаимодействии мужского и женского начала, бывает на год, но максимум, как правило, на 3. Потому что если за это время не удалось построить отношения более качественные, то, собственно говоря, происходит охлаждение, а итогом этого охлаждения как потом разбитые семьи, ну или если они продолжают жить, то как бы радости от этого, собственно говоря, не происходит. Поэтому наша задача понять, да, что такое любовь. Что такое любовь? Потому что тысячи, там, миллионы поэтов, писателей попытались, описывали сколько угодно. Но, собственно говоря, элементом любви является, как или проявлением, да, я бы сказал, уже определенного уровня любви, является практически безусловное принятие. Безусловное принятие мужского начала женского и женского начала мужского. Тогда, ну, имеется мужчины, мужчина принимает женщину как безусловное начало, а женщина принимает мужчину как безусловное начало и возможность. Вот, потому что если мы будем подниматься в сферы, потому как там у нас, вот, как в начале повествования, да, из одного появляется двое, из двух появляется трое, из трех появляется все возможство, все количество всевозможных проявлений. Так вот, если подниматься в более высокие коны на уровне замыслов, да, потому что, как сказать, род проявился сам в себе и разделился в началах мужских и женских, там Белобог и Чернобог, Сварог и Лада. Но ключевым элементом тут является как раз то, что в замысле, да, вот у нас есть тьма или вар, да, как условно женское начало, и свет, он же род, он же яр, который во тьме проявился, и как бы этим выделились два начала. Так вот, как я опять же говорил, есть давнее известное правило, которое, если хорошо его понимать, очень многие вещи открывает, что наверху, то и внизу. То бишь мужское начало у нас определено, но на той высоте оно еще не определено, это просто схемы проявлений. Мужское начало – это устремление и проявление. Ну, то есть мужское начало, даже не мужское начало, это, как скажем, кон, на котором основывается мужское начало. Это устремление и проявление. И женское начало – это принятие и возможность. Вот эти два высших, там даже не кона, а правила проявлений, позволяющих взаимодействовать. Поэтому мужчина – это тот, кто стремится и проявляется. А женщина – это та, которая принимает и дает возможность для проявления мужчины в том числе. Вот это ключевая как бы зацепка, ключевая задача, которую в небесных ведах мы прочитали очень четко и через это получили, конечно, огромное откровение. И задача на сегодняшний день, да, чтобы вот мужчина и женщина, они понимали, что первая, да, их задача – это продолжение жизни. Вторая их задача при построении семьи – это постижение самих себя. Третья их задача – это возможность проявления, развития и укрепления той любви, которая у них в потенциале, как правило, бывает. В потенциале, но имеется в виду первые там, 3 месяца общения, когда на высоком гормональном фоне все одевают розовые очки, видят друг друга в наилучшем виде, и через какое-то время, к сожалению, розовые очки истаивают, и мы остаемся, не мы остаемся, но очень многие пары, как говорят, они остались друг с другом без розовых очков, очень сильно удивляясь, что за человек оказался рядом с ним. И вот этот момент надо четко понимать, почему я говорю, что вот уклад, уряд, как заповедь семьи, единой вере, одна варна, они дают очень как бы хорошее основание. Ну, как бы все равно первичным базисом является единая любовь, которая соединяет мужское и женское начало. И как я сказал, да, вот то есть при построении семьи, я просто сейчас, ну, как именно по ведической, сейчас как некую противоположность, немножко пытаюсь рассказать о том, что каковым образом реализовано сейчас это, вот я говорю, тот незримый договор между нами, ну вот семьями, да, между нами как мужчинами и женщинами, между нами семьями и государством, который незримый договор существует, и почему, собственно говоря, как на сегодняшний день статистика от 70 до 80%, ну, как говорят, на самом деле больше, ну, вот такая более-менее приглаженная, от 70 до 80% семей практически гарантированно разваливаются. То есть люди расходятся, не научившись, не поняв друг друга, и, собственно говоря, и получив там какие-то осложнения, боли через это, потом даже не стремятся никаким образом заново создавать семью. И мы видим, что сейчас миллионы и миллионы людей проживают в одиночестве, потому что ключевой элемент их боли и боли их жизни — это неумение друг с другом договориться, друг к другу правильно относиться. И вот здесь у нас постепенно всплывает вот этот как бы семейный договор и договор с обществом. Потому что в течение, наверное, всего 20 века и, собственно говоря, до сей поры теми силами, я скажу так, которые форматируют сегодняшнее человечество, форматировали его раньше в меньшей степени, сейчас форматируют тотально, потому что сейчас им принадлежат все средства массовой информации, все образовательные процессы, все, скажем так, способы воздействия на сознание через искусство. То есть они формируют все стереотипы, которые, собственно говоря, все стереотипы, все паттерны поведения, которые современный человек осуществляет во время своей жизни. Вот. И, собственно говоря, если мы посмотрим, как когда берешь тренды более длинные, там несколько десятков лет, вот эти моменты форматирования, они достаточно хорошо видны. И мы понимаем, что условно до 17-го года прошлого века, там 20-го, традиционная семья как таковая у нас была крепка, и, соответственно, среднее количество детей на тот момент было не менее 5 в каждой семье, а было и 7, и 10, и 12. И, собственно говоря, там премьер Российской империи Столыпин на тот момент рассчитывал, что там к 30 какому-то году, 31 или 32, наше население будет порядка 350-400 миллионов, это только вот, Российской империи. Это, то есть, задолго до той войны, которая не случилась. Но потом случилась Первая мировая война, случилась революция. И ключевым элементом революции как бы на тот момент, там Октябрьского переворота, кто как его называет, это опять же выбор, осознанный или нет того или иного человека. Первый удар, каток революции прокатился, первый удар прошелся именно по семье, по большому счету. Там сейчас не буду приводить, потому что любой, кто хочет в интернете, найдет, что было много указов там каких-то подзаконных актов, то условно, что женщины объявляются всеобщим там достоянием всех мужчин, и, собственно говоря, там условно революционерки должны были там по графику, как сказать, удовлетворять потребности революционеров в тепле и уюте, скажем так. Вот. И, соответственно, как было объявлено равноправие, а равноправие было определено, что каждый перед государством и перед обязанностями государством равноправен. Но никто не удосужился, и на самом деле не удосужился до сих пор, что как бы разобрать тот момент, что они, мужское и женское начало, они равно великие, но они разные. Они разные, и у каждого из этих начал, как я говорю, у кого-то первым стоит стремление и проявление, а у кого-то первым стоит принятие и возможность, при том, что как если мы правильно смотрим на каждого из нас, то каждый из нас ну, практически половину состоит из мужского начала, половину из женского. И, собственно говоря, наша физиология, она в той или иной степени варьируется только как бы различными гормонами, которые нас подвигают на те или иные формы поведения, как ну, сложные химические соединения эти гормональные, которые, собственно говоря, направляют нашу психику, направляют наши умственные способности на то или иное действие. Но ключевая задача как раз заключается в том, чтобы преодолеть давление неосознанного и перейти в область осознанного, как я уже говорил. Поэтому мужское начало реализуется, еще раз повторю, в устремлении и проявлении, а женщина в принятии возможности. То есть мужчина устремляется в своем делании, во внешний мир. Женщина, ну вот сама по себе ведическая традиция, индийская и наша, то бишь там даже как даже Всевышний не творит миры, пока он не получит благословение своей богини. Вот. И, собственно говоря, само по себе правило, там говорит, как индийская женщина или ведическая женщина относится к своему мужу. Она совершенно точно понимает, что это проявленный бог, который пребывает с ней, и который будет продолжать свою жизнь, и, собственно говоря, чьих детей она потом проявит в этот мир, соединившись с ним. Ну, часто женщины задают такой вопрос, типа, ну, он бог, а женщина так тоже. Женщина тоже, безусловно, богиня. И вот этот вот момент, это не форма речи, не игра слов, а смысл такой, что то великое, не волшебство, а то великое проявление самой жизни через вас, оно идет как раз через каждого. И поэтому, когда ты глядишь на человеческую форму, глядишь, казалось бы, человеческие глаза, ты понимаешь, что оттуда на тебя смотрит сам Бог или сама богиня изначальная, которая является и живой, и жизнью, и Марой, и Ладой, и Макошью, и Доли, и Недоли, и множеством-множеством богинь, которые мы называем и изрекаем, и не изрекаем, но тем не менее они все есть в каждой женщине, потому что она как несет в себе все лики женских начал, точно так же любой мужчина несет в себе все лики мужских начал. Даже независимо... Да. Я к тебе тут подключусь, с твоего разрешения, и поддержу тебя в том, что... Очень долго я уже говорю. В том, что равноправие, которое было вот привнесено, как ты говоришь, с октябрьских времен, с тех революционных, вот мое видение то, что это было просто уничтожение как раз вот этой женственности, о чем ты сейчас говоришь, это глаза богини, это одеть женщину в штаны, направить на производство, на восстановление рухнувшей России, использовать ее потенциал на внешние действия, а не во внутренние, на семью, и тем самым просто энергетически эксплуатировать женщину. И вот к этому и привело равноправие. То, что начали со временем получаться два существа, которые не раскрывают мужское и женское, а идут к нечто среднему, к такому своеобразному «оно», которое вот тебе не кажется, что вот именно так и получалось. Вот, и теперь наша задача-то получается, что вот это вот правило построения семьи, семейный уклад, миропонимание, вот все, о чем ты говоришь, этого не знали ни мы, этого не знали ни наши родители. Вот не, получается, два поколения точно не знали. И наша-то задача теперь уже самим, мы в этом разбираться только начинаем. Наша задача, наверное, все-таки теперь хотя бы внукам показать это, донести до них, чтобы у них все получилось как надо. Ну да, не два все-таки, а уже три с лишним поколения, поэтому мы сейчас значительно сложнее. Ты закончила, Эли? Да, да. Продолжай, если есть что продолжить. Ну, нам всегда есть что сказать, поэтому не переживай. Смысл примерно в том, да, что после того, как это произошло, да, и мужское, и женское начало было объявлено равным по избирательным и всем прочим правам, и как нам в свое время показывали, что наша женщина стала женщиной-молотобойцем. И, собственно говоря, женщина-молотобойца уже некогда стала рожать детей и продолжать жизнь, потому что у государства была заявлена другая задача. Задача была этому государству выжить во что бы то ни стало, независимо от того, какое количество жизней будет положено на выживание этого государства. Собственно говоря, как мы с чем столкнулись в гражданскую войну, потом в коллективизацию, потом в Великую Отечественную или там Вторую мировую, кому как угодно. И огромное количество жизней ушло. И, собственно говоря, до, тем не менее, еще до где-то вот до Второй мировой войны, до Великой Отечественной, мужское начало у нас еще не было деградированным, потому что еще, собственно говоря, от 17-го года 20 века прошло не так много, еще весь этот уклад, уряд деревенский, а на тот момент, насколько я помню, еще больше 70% населения у нас жило на селе, и через это как бы уклад общинный, родовой, семейный и домостроевский в том числе, но домострой не в плане там жесткости, а то, что тот уряд, тот уклад, по которому строился дом, ну и, соответственно, погода в нем, как в одной из песен говорилось. И только после уже Второй мировой войны, когда было выбито там порядка чуть не 60%, если не 70%, мужского населения дееспособного, потому что ушли-то самые дееспособные, те, которые должны были сохранить для кого-то и зачем-то это государство. Мы как бы до сих пор не до конца понимаем суть этой войны и, как сказать, огромного количества, просто немыслимого количества жертв, которые понес наш народ именно в этой войне. И, так как уже государство было заряжено на то, что женщину можно эксплуатировать совершенно полновесно, вот, оно продолжило это, и, собственно говоря, все мужские задачи были возложены после войны на женские плечи. Воспитание детей, строительство железных дорог, там, работа на заводах и везде, везде, везде. И, собственно говоря, мужское начало, как мы понимаем, наиболее ярое и сильное, оно было уничтожено на полях войны. И, соответственно, волей-неволей женщины послевоенные взяли на себя вот этот гуж воспитания, там, восстановление экономики и все прочее. И мужское начало схлопнулось, но оно бы не схлопнулось так сильно, если бы государство было озабочено тем, чтобы оно сохранялось. Просто те государства, которые, теми же силами, которые было сформатировано в свое время так называемое советское государство, государства были простые, так как до того, там, в 18-19 веке были сокрушены практически все монархические семьи для того, чтобы не было так называемых суверенов над теми или иными народами, которые те или иные народы могут держать. И страны эти были превращены в республики. Этими же силами была поставлена задача нивелирования мужского начала. Почему? Потому что любой мужчина рожден изначально с задачей. И эта задача – держать периметр своей семьи, задача – держать периметр своего рода. И, собственно говоря, не позволять другим родам или там ворогам тем или иным разрушать этот периметр, за него проникать. И, собственно говоря, когда мужчина способен, мы сейчас там смотрим на, условно, на кавказских мужчин, еще на каких-то, у них в большей степени это было сохранено, потому что мужское начало в течение 20 века за счет того, что они придерживались одной из классических религиозных доктрин ислама, оно у них не было деградировано. И, собственно говоря, там во многих столкновениях я видел наши юноши, теряются немножко, слабеют при взаимодействии с кавказскими мужчинами. Но это только лишь потому, что именно мужское. Не потому, что мы слабее, не потому, что мы там трусы, а просто во многих семьях мужское начало уже стало деградировано настолько, что вот эта передача мужской задачи, мужского начала, оно у нас как бы потерялось. Но и наша задача сейчас это восстановить. И поэтому, возвращаясь к семье, почему? Ну и, собственно говоря, вот этот вот момент деградирования мужского начала этой силой был сделан через женщину, через создание так называемого культа. Да, я тебя могу тут поддержать и дать тебе небольшую паузу как раз. Но я хотела бы сказать, что, возможно, мужское начало, да, как-то было подмято женским, но все-таки есть такое понятие, как дух, сила духа. Я думаю, что в наших мужчинах оно все равно незримо живет и живо. И мужчина встает и идет на подвиги и во имя женщины, и во имя семьи. Я думаю, что все равно это все возрождается и есть в мужчине, и можно возродить. Ну, безусловно, это сейчас возрождается. И мы видим, в общем-то, это практически каждый день. Ну и, собственно говоря, мы, ну вот как коло-ведущий, мы как раз способствуем и то пространство, в котором мы сейчас пребываем, в Яр-Гора, мы тут сейчас стали приглашать именно мужские клубы, те, которые как раз, ну, скажем так, культивируют, восстанавливают вот эту схему мужского начала, потому что когда мужчина смотрит, как это происходит у тех, у кого мужское начало в достаточной степени проявлено, он и сам себе это может ощутить. Вот, но культ женщины, в чем он заключался? Да, у нас был даже не столько культ женщины создан, и создан он, как правило, в 60-е годы прошлого века. Но даже не в 60-е, может, с 50-х годов начиная, вот 60-е, 70-е он достиг своего апогей. У нас был создан культ матери как таковой. И, собственно говоря, отец, согласно, ну, как бы законодательству и построению той схемы взаимодействия, да, не проявленному договору между обществом и семьей. Значит, семья в этом плане становилась данником государства, то бишь все, что нарабатывала семья, должно было принадлежать государству, все отдавалось. И государство в ответ там выдавало или там, ну, условно, квартиры, там еще какие-то подачки. Но никто никогда не считал, сколько на самом деле работала та или иная семья. Но так как все общество в этом плане ломать сложно, был вот и как раз реализован культ матери, который, ну, на сегодняшний день нам надо в любом случае или ослабить, или дополнить культом отца. То бишь ни один человек, ни мальчик, ни девочка, родившись в семье, не может быть полноценным, пока он не получит правильные схемы поведения и мужского, и женского начала. Именно и мужского, и женского. Потому что девочки учатся тому, как вести себя согласно женскому образу жизни, видению, ведическому правилу начала. А мальчики учатся, и одновременно девочка смотрит, как должен вести себя мужчина, глядя на своего отца. Потому что ее отец в этом плане является и идеальным образцом, к которому она будет стремиться. При условии, при одном, что мать всецело показывает и оказывает уважение своему мужу и демонстрирует это детям постоянно. Тогда дочь будет понимать, что есть достойные мужчины. И как бы встретив мужчину, похожего на своего отца, она, как правило, уже получит с ним предсказуемую и понятную семейную историю, которая, скорее всего, будет со знаком плюс. Лена? Я думаю, что это в идеале. Вот то, что, о чем ты говоришь, это в идеале. Это здорово. Но вот слово «культ» мне вот как-то, оно, знаешь, не откликается. Я думаю, что уважение, это более так звучит. Уважение к своему мужчине, уважение к отцу, уважение к мужскому началу со стороны женщины, но и уважение к женскому началу со стороны мужчины. И в наше время, когда очень много неполных семей, когда отсутствует отец и фактически, и номинально, то есть он уходит в другую семью и не принимает участие в воспитании своих детей, я думаю, что здесь все-таки спасти ситуацию может раздельное воспитание, именно вот раздельное обучение мальчиков и девочек, когда преподаватели, мужчины мальчикам будут показывать мужской мир, мир мужчины, и когда девочки будут воспитываться женщинами, и будет пространство наполняться женской энергией. Вот я вижу, вот это так. Извини, что вмешалась. Ну, ты как для того и щука в реке, да, чтобы карась не дремал. Карась в данном случае я, а ты щука. Ну ладно, это шутка. Вот, но я с тобой соглашусь, но, наверное, не в полной мере. Не в полной мере, потому что, как сказать, тут не вопрос культа там, ну, я имею в виду терминологии, а вопрос того, что вот я говорю, если мы смотрим на самый верх, вот два начала, мужское и женское, да, мужское устремление и проявление, и женское принятие и возможность. Вот это как бы высшие и высшие уровни мужских и женских начал, которые никогда еще даже не определены, а определены как возможности проявлений, которые одно становится потом мужским, а другое женским. Но тем не менее, как я говорю, те же самые устремления и проявления есть у женщины, и принятие возможностей есть у мужчины. И вот этот вот момент просто мы, когда пытаемся себя излишне там уходить в некую маскулинность, там вот типа я мужчина, я там деревянный, железный там и прочее. Нет, как нам говорят веды и как показывают небеса, то следующие времена, собственно говоря, тот рассвет Сварога, который мы наконец-то дождались, он будут важны, востребованы и наиболее, как сказать, качественно проживающие те люди, у которых будет максимально раскрыт чувственный потенциал. А чувственным потенциалом, конечно, мы, естественно, понимаем в значительно большей степени владеет женщина. И это не значит, что мужчина должен уподобиться женщине, но мужчина должен научиться чувствовать. И в этом плане я и говорю, что, собственно говоря, мы и пытаемся реанимировать и мужское начало как таковое, и оно реанимируется в хорошем смысле. Я просто вижу все больше крепких молодых ребят, у которых хороший, твердый взгляд, уверенность, собственно говоря, если они не будут попадать в излишние противоречия с государством, мы сообща построим ту державу, к которой мы все стремимся, где и мужское, и женское начало будет равновеликим и будет продолжаться. Вот этот элемент. Теперь, собственно говоря, сам по себе, ну и, собственно, то, что я не закончил, да, там незримый договор между государством и семьей. Так вот, через ломку, выламывание мужского начала, собственно говоря, как движущую силу любого протеста, потому что любой уважающий себя мужчина, он старается создать для своей семьи хорошие условия жизни, наилучшие. И, собственно говоря, когда он понимает, что есть некто, который мешает его семье процветать, жизнь хорошо и здорово, он, ну, ищет способы и возможности решить этот вопрос. А в данном случае так оказалось, что тем, кто, наверное, съедает большую часть семейного пирога, оказалось государство в том плане, что да, мы его поддерживали, мы вооружали его там своим трудом, своими силами для того, чтобы оно нас защитила. И как бы не два с лишним поколения, включая Вторую мировую войну, отдали там не только свои силы и время, но и свои жизни. Наступил 91-й год, и нам сказали всем спасибо, рассчитайтесь сами с собой и идите гуляйте. Ну и, собственно говоря, сейчас это же политика сегрегации и умаления мужского достоинства через, вот мы как прекрасно видим, что происходит на Западе, что там сейчас после вот этой последней волны разоблачений, там преследования якобы мужчинами женщин и прочее, что даже в фирмах люди стали кучковаться по половому признаку. Женщины не подходят к мужчинам, мужчины не подходят к женщинам, дабы не быть обвиненным в шовинизме или там в сексизме в той или иной степени. Вот, слава богам, нам еще до этого далеко. Ну и, собственно говоря, я думаю, что мы в это уже не попадем, так как там, условно, уровень мудрости, понимания у наших ведущих сейчас уже стал значительно лучше. Мы найдем способ для того, чтобы сохранить себя, свои роды, собственно говоря, продолжить жизнь своего народа. Ну и, собственно говоря, немного коснусь сейчас. Это тот договор по умолчанию, который как бы продолжался. Ну вот, условно, мы создаем культ, я там в нескольких словах, культ женщины, культ матери. Мужчину мы низводим до... Ну вот в чем, собственно говоря, семейный кодекс у нас. Мужчину мы низводим до... данника для женщины, которая выращивает ребенка для государства. Ребенок должен быть выращен уже деградированным мужским началом, чтобы он не пытался условно у государства потребовать то, что ему принадлежит по праву, как по родовому праву, по праву главы семьи, по праву как бы русича, руса, живущего на своей земле. Вот это тот договор, я просто сейчас еще энное количество навязанных договоров, навязанных левых заповедей, которые там вытягивают нас на кривые дорожки, там, как сказать, типа не подмажешь, не поедешь и прочее. Ну вот как нас учат не жить по правде, да, не пребывать, не изгибаться там, и, ну вот, и это тоже, как сказать, элементы воздействия, элементы договора. Теперь, что касается детей, да, но мы в той или иной степени сам по себе, как семейный договор внутренний, да, мы его сейчас описывать не будем, потому что ключевым элементом, да, это соединение укладов одной и другой семьи, правильно проговоренное, желательность с обращением к ведающим, которые расскажут, какие могут быть расхождения вдруг, потому что по умолчанию во многих семьях уклад есть, но в чем он заключается, к сожалению, опять же, многие семьи не знают. Так вот, с обращением к ведающим удается этот, есть возможность этот уклад рассмотреть, разобрать и понять, в чем он заключается в той или другой семье, чтобы изначального противоречия в миропонимании не было. И тогда семья, я говорю, получит еще дополнительную опору через это, потому что, как сказано издревле, говорит, выбирайте тех жен, дев в жены, которые прошли обучение вед, которые знают вот это начало и могут в нем двигаться. Как я уже говорил, речь, что как ключевой элемент качественного продолжения жизни для любой семьи – это любовь внутри семьи. И, соответственно, когда недозрелые, не до конца осознанные вот мужские и женские начала встречаются, естественно, они, я говорю, как я говорил, все-таки двигаются на высоком гормональном фоне, который постепенно истончается, и когда появляется кто-либо, как кто-либо из детей, к которому не было призыва. Потому что, ну, собственно говоря, антенна включается, она призывает то, что как бы удалось там поймать. Потому что если семья готовится к этому, то они, во-первых, обсуждают, когда примерно хотят они призвать детей, какими качествами должны обладать их дети. И с этим уже они обращаются к предкам и к вышним предкам, к родным богам, что есть у нас необходимость принять добродетельное потомство. И пусть это потомство будет обладать теми и теми качествами, и оно еще лучше, как сказать, вы сами определите того потомка, который ныне проявится в нашей семье и будет принят нами с радостью и благодарностью. Потому что ключевой, один из ключевых элементов дальнейшей, как сказать, доброй жизни любого ребенка, это правильный баланс мужского и женского начала, это то бишь лад в семье между мужчиной и женщиной. И ключевой элемент – это безусловное радостное принятие ребенка матерью и отцом, обоими родителями, потому что каждый ребенок состоит из двух начал, из мужского и женского, из матери и из отца, из каждым из которых, как левое и правое крыло, стоят многие-многие колена родов, мужских и женских, которые, собственно говоря, сейчас в нем соединились. И вот этот дисбаланс, если возникает мужского и женского начала, ребенок и может и болеть, и, собственно говоря, ему очень сложно будет строить свою семью, потому что он не увидит, если он до трех лет не увидел позитивного образа семейной жизни, то дальше как бы только специально где-то он будет обучаться, потому что то, что мы до трех лет впитываем, безусловно, как губка, это и становится матрицей нашего поведения. Ну, так просто устроено. У ребенка запускается программа одна рождение, там потом с рождения до трех лет, с трех до шести, потом с шести до тринадцати, и все программы, они, собственно говоря, ведут его к адаптации в том или ином виде в этом мире. И, собственно говоря, как я сказал, воспитание на двух можно китах построить. Это уважение родителей друг к другу и уважение детей к родителям, потому что если родители уважают друг друга, если у них нет противоречий, потому что в очень многих семьях я видел такую вот культуру, когда муж с женой не являются ведическими или какой-либо еще конфессиональной принадлежности единоверцами, как бы отец рассказывает одно, мать рассказывает другое, и, собственно говоря, в конце концов и отец, и мать теряют доверие своего ребенка, и ребенок идет за условной мудростью на улицу там, к тем или иным людям, которые уже, ну, может, никакого отношения не имеют ни к его роду, ни, так сказать, совершенно не озабочены тем, чтобы он продолжился в хорошем виде. И поэтому ключевой элемент – это уважение родителей друг к другу, а уважение в данном случае – понимание важности мужского и женского начала, если женщина обучает ребенка чувствовать и любить потенциально, то мужчина как столб обучает видению Бога и стоянию в правде. И вот эти вот безусловное стояние в правде и текучесть, воспринимающая мир, это и есть два начала, которые в каждом человеке есть. Это как луч света и это самая спираль ДНК, которая идет вокруг него. Это мужское и женское начало в каждом из нас. Почему? А на сегодняшний день, как я говорю, ключевым элементом процветания будет расширение чувственного ряда. То, чему должны учиться и женщины, чтобы он был у них более осознан и качественен, с одной стороны. Ну, там есть практики, которые мы в своей школе тоже даем. И мужчины должны перестать древенеть, а позволить вот своему духу стать более сверкающим, чистым, звенящим, воспринимающим, вмещающим, позволяющим, совершающим. Вот такие, наверное, качества. Елена? Слушаю тебя внимательно. Задумалась действительно над тем, что как мужчине все-таки проявить свой дух. И как это практически делать. Вот ты сегодня очень много говорил о том, что главная задача объединения мужчины и женщины и смысл создания пары – это продолжение рода, это рождение детей. Но ты ведь прекрасно знаешь, что сейчас в современном мире есть очень много пар, которые создаются, и даже осознанно создаются, где не рождаются дети, и пары, которые просто не могут провести детей, или пары, которые искусственно проводят детей. Вот что ты можешь об этом сказать? У нас есть такое понятие «свобода выбора», с одной стороны, но я не придерживаюсь этого понятия. Почему? Потому что свободный выбор, он должен быть осознанным. Если ты не имеешь достаточного уровня осознанности, то выбор тебе может навязать кто угодно. И ты, я не про тебя, я говорю про любого человека. Ты принимаешь ту или иную схему бытийности, совершенно не понимая, что с тобой происходит, куда ты движешься. Точно так же нам навязывают, что Земля перенаселена, ресурсов не хватает, женщина должна, мужчина и женщина должны пожить для себя, и наибольших успехов добиваются те, которые вообще живут без семей. Тут недавно просто какое-то видео попалось про европейских лидеров, не помню какое-то количество, но большинство явно из них не имеют детей и имеют, различные девиантные отклонения по своей сексуальной ориентации. Но тем не менее. Поэтому я говорю, мы не должны, потому как мы придерживаемся, не то что придерживаемся, мы пребываем в любом случае в ведическом обычае. Мы не можем из него выйти, потому что Веда – это мысль самого рода прародителя нашего изначального, который все сотворил. Из Веды ты не выйдешь, просто сила движется, и она движется согласно мысли прародителя. И так как я говорю, что если Веда нам говорит, что один из элементов ключевых проявлений всемирия — это возможность явления и продолжения жизни, как возможность познания себя, познания мира и взаимодействия с этим миром. И, собственно говоря, поэтому люди, назовем их так в кавычках, свободного выбора, могут выбирать все что угодно, но мы знаем, где мы будем через несколько колен. И знаем, что у них шансов воплотиться будет значительно меньше, даже если они захотят. А мы будем воплощаться, если у нас на то будет необходимость, в своих потомках. И, собственно говоря, наши роды будут многочисленны и бесчетны, как колосья пшеницы на огромном поле. Лена? Хорошо. И еще я хотела бы вернуться к твоему примеру, к примеру твоего друга, который тебе привел такой пример, что нужно выбирать жену по варне. Или ты это говорил даже, да? Нет, и это я пример, говорил. Да, и привел пример друга своего, где он смотрел, как относится мама к своему супругу, да, к отцу. Вот я что хотела сказать. Мы же знаем о том, что когда молодые пары создаются семьи, человек рождается, он проходит через все варны, да, и достигает своей какой-то определенной варны предназначения, скажем так, да. И когда создают пару, часто в молодом возрасте, они действительно могут относиться к одной варне, а потом их задача либо идти вместе рука об руку и развиваться этому по золотому пути восхождения в паре, или же кто-то один приходит в свое варно назначение и может остановиться, а другому-то нужно идти дальше. И тут уже и возникает вопрос, а как дальше-то быть? Поэтому в молодости ты это угадаешь, А вот друг-то как раз построил пару-то уже тогда, когда обжегся. Уже ему было, конечно, видно, кто, откуда и как. А молодым могут только родители подсказать или кто-то старший из родов. Ну, тут что я тебе скажу? Тут немножко, видишь, это чуть-чуть такой, не то чтобы ошибочное, но желаемое мнение, да, то, что вот каждый рождается со всеми варнами, но какую-то варну одну реализует. На самом деле, да, каждый рождается со всеми варнами, но одна из варн, как его внутренняя структура, является для него определяющей. И, наверное, в большинстве случаев, там, как минимум больше, чем 95%, человек на сегодняшний день, я не говорю, что так будет и дальше, потому что я знаю, что дальше будет по-другому. На сегодняшний день 95% людей так как родились, так и проходят в своих варнах. Потому что одна варна является у них, ну вот условно, родился он тружеником, он там вырос, там условно дошел до слесаря там, 6-го разряда или там белошвейки там, высшего качества. Ну, собственно говоря, этот момент на всю жизнь развития им хватило. И то, что, как сказать, на сегодняшний день встречаются, еще будучи не проявлены, да, сами для себя в варном состоянии, опираясь только на как это называется, на инстинктивное стремление к друг другу для получения кто-то удовольствия, кто-то для продолжения рода, в зависимости от того, какой уклад семьи. Поэтому это не так велика. Просто если бы люди, как я говорил, единоверцами, а у нас в Веде изначально скажут, что всякий, пришедший в этот мир, должен собрать свою мысль, то есть развиться, должен понять себя, должен сохранить, потому что вот на сегодняшний день там, мы там даем определенные практики, там можно их назвать практиками бессмертия, потому что выполняя определенные процедуры, человек там переходит в возможность сохранения своей вот, как бы бытийности в духовное состояние, а через духовное состояние сохранение этой памяти, этого опыта, этого воплощения в следующих жизнях, то на самом деле не то, что дорогого стоит, а которое, собственно говоря, уже наполняет вот этот элемент непрерывности бытия. Потому что то мы в проявлении, то мы не в проявлении. Вот. Но в перспективе, соответственно, как я сказал, будет по-другому, что, потому что сейчас потоки любви и света увеличились многократно, и, соответственно, сейчас, если мы как там говорим часто там, с некоторым огорчением, что большинство людей двухчакровые, то есть выживание кое-как и размножение кое-как, то сейчас как бы следующее поколение уже будет активно 4 варны, 4 чакры, 5 чакр. Это значит 2-3 варны одновременно человек сможет проявлять. И, собственно говоря, к этому надо подготовиться, надо понимать, какое будет будущее общества. А будущее общества как раз будет построено в том ключе, что каждый получит возможность в течение жизни получить как можно большее количество опыта, проявлений и состояний. То, что, собственно говоря, ключевая задача для каждого из нас, приходящего в эту жизнь, собрать состояние и проявление. Собственно говоря, почему мы стремимся так общаться и с противоположным полом, со своим полом, и любим бывать где-то, где много людей. Люди стремятся в большие города не столько, что не только, ну, потому что во всякой причине есть причина, условно говоря, земная и небесная. Думаю, что в городах больших легче выживать, но в то же время ключевой элемент — это возможность обретения огромного количества взаимодействий с другими людьми, огромного количества контактов. Мужским, женским полом, но это вот возможность получения состояний, ощущений и опыта. То, что нам необходимо. И поэтому сейчас, я говорю, каким образом будут трансформироваться семьи, они будут трансформироваться. Просто вот этот вот момент замыкания на малую семью, папа, мама, я, дружная семья, он будет все-таки расширен, потому что людям уже будут требоваться другие объемы взаимодействия достаточно близкого с другими людьми. Это не говорит, что там условно какие-то групповые семьи, а просто именно сообщество, состоящее из семей, живущих достаточно близко и, собственно говоря, совершающих там, ну, свой какой-то экономический, да, процесс. Не, там просто мы не будем сейчас говорить там социальный процесс, который одновременно и духовный, который, ну, они все неразрывные, экономические, социальные и духовные. Они будут как бы вот такой элемент. Почему я и говорю, что для того, чтобы быть сейчас ближе к небесам, принимать в свои семьи, создавать семьи на основе любви, то, что сейчас как бы кажется многим молодым брачующимся естественным, но тем не менее, как я говорю, это все-таки не любовь, а влюбленность, обусловленная, как говорят, химией организма, она как бы, которая, ну, исчерпывается достаточно быстро. А вот этот момент на основе любви, когда люди уже не будут обременены так тяжело схемой выживания, как вот казалось ныне, и, соответственно, мы как из системы болевых позиции, которая, ну, сейчас запихала нас, как я не скажу, государство, ну, просто те силы, которые стремились эти сделать, они, в общем-то, добились. Мы уже выйдем в систему радости, в систему радостного взаимодействия и сотворчества. И это надо четко понимать. И на сегодняшний день я даже не предлагаю в это верить, я предлагаю вам построить себе уверенность, что так оно и будет. Потому что, как вы видите, даже за этот год сколько всего сломалось. И даже не представляете, сколько всего еще сломается. Вот, 19, 20, 21 год, 3 года, года перехода, когда будут изменены социальные схемы, и экономические схемы, и даже, как сказать, еще большая как бы часть там, стран поменяет свое и название, и территориальные, скажем, притязания. Вот, Елена. Хорошо. Я предлагаю первую часть эфира закончить на этом, так как у нас в чате уже собрались вопросы, в том числе и о том, как укрепить достоинство мужчины, скажем так, его мужскую позицию. И после небольшой отбивки перейти к этим вопросам. Напомню, что сегодня мы принимаем вопросы на сайте радио slavradio.org. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем эфир на Народном радио. Напомню, что сегодня по одному из календгуста 2020 года, четверг. В нашей виртуальной студии находится Сурияр, я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Веда. Семейный договор на основе ведической культуры». Вопросы на сайте Народного славянского радио slavradio.org принимает Светлана Большакова, за пультом Евгений Роденко. Начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Сурияр ответит на вопросы, которые уже поступили в чат радио. Первый вопрос от Абата Бузони. Как вы думаете, в связи с чем произошло уничижение мужского достоинства, что привело к распаду института семьи? Я достаточно все-таки широко коснулся сейчас во время эфира задачи. Я сказал, что, что привело, что это целенаправленное действие по дискредитации семейных отношений и дискредитации сегрегации мужского и женского начала. Собственно говоря, мужское и женское начало было объявлено равноправным. Женщин не... Ну как, а если мы сейчас начнем нормально разбирать законодательство, то мы видим, что, как сказать, женщина, ну и по судебной практике, там, я думаю, Лен, ты наверняка с этим тоже сталкиваешься, не имею в виду на своем опыте, а на опыте тех людей, с которыми ты взаимодействуешь, что мы прекрасно понимаем, что как женское начало, оно всегда вынесено во главу угла. И мужчина у него отнимает имущество в пользу детей и жены. У, собственно говоря, детей, как правило, оставляют женщине, потому что, ну, это вот, опять же, Союза повелась не, неправильная практика, потому что, как бы, во-первых, ну, нехорошо, что людям приходится, с одной стороны, разводиться, а государство четко поддерживает в этом плане, что женщина, ты можешь выжить одна, а мы заставим этого мужчину там, ну, очень долгое время там выплачивать тебе определенные компенсации, поэтому если ты считаешь, что ты можешь жить одна, то обходись без него. Поэтому я говорю еще раз там коротко, если это целенаправленное действие. Ну да, мы все прекрасно понимаем, что и мужчине без женщины очень трудно, и женщина без мужчины тоже неполноценна. Я напомню, что вопросы принимаем, пока идет живой эфир. Сегодня это вопросы в чате сайта радио, slavradio.org. И по окончании эфира у вас будет возможность эфир прослушать еще раз полностью и уже задать свои вопросы в комментариях. Вот. Ну, вроде на ответ, на вопрос я ответил, скажем, Тойми, потому что иначе бы очень пространно там пришлось бы отвечать. Я думаю, ну, в том виде, как спросили, я думаю, достаточно. Угу. Натали, неужели интимная близость мужчины и женщины, секс в вашей трактовке, это было начало эфира, насколько я помню, это всего лишь сброс напряжения. А разве это не особый путь, идущий к божественному? Энергетическая связь с богами в этот момент. Как хорошо, красиво завернули. Но слово «секс» я, насколько помню, не использовал. Ну вот, потому что как стараюсь вообще все подобные слова, замусоривающие наше сознание, не использовать. Но ключевой момент здесь в том же, о чем я говорил в самом начале, в осознанности. Если вы как бы ведомы инстинктом и, как сказать, желание, хотение застилает глаза и сознание, то где тут связь с богами? Вы, да, выполняете физиологический акт, снимающий внутреннее напряжение. Если вы в достаточной мере осознаны, то, значит, вы можете в самом деле, ну, просто есть даосы, есть тантрики, есть твои славянские условно наработки, которые позволяют не просто там расходовать условно время и терять осознанность, и терять через это силу, а наоборот себе и умножать. И, собственно говоря, есть техники, когда, да, что люди в состоянии постигать богов. Поэтому тут нет условно нас с вами противоречия в вашем вопросе. Просто я говорю, если вы неосознанно, есть потребность, да, гормональная, вы ее реализуете. Осознанно и обладаете определенными техниками и пониманием, то вы, собственно говоря, можете очень серьезно продвинуться, и там я ничего против того, что оргазм — это одна из высших форм как бы взаимодействия всех тел и духовных, и материальных, человеческих. И, ну и включая, так сказать, возможность восприятия какого-то какой-то части божественного плана. И условия, опять же, если вы достаточно осознанно и обладаете этими практиками. Елена? Аббат Бузони, реплика. Основная масса до названия мужчины не дотягивает. Вот мы пришли к мужскому вопросу. Воспитание одной женщины без мужчины не сделает его таковым. Воспитание одной женщиной или одной женщины, я не расслышал. Воспитание одной женщиной без мужчины. Естественно, естественно. Поэтому для я, собственно говоря, весь эфир, я на этом и сосредотачивал свое внимание, что в каждом ребенке, я не говорю в мальчике, но и в девочке точно так же, мужское и женское начало проявлено должно быть в хорошей мере, потому что мальчик получает правила и схемы поведения от своего отца, если тот несет в себе достаточное мужское начало. Девочка точно так же правила поведения и схемы взаимодействия с другим полом получает через свою мать. И в то же время все мнения о другом поле, она о другом полу, она получает, глядя на своего отца. И это ключевая позиция. Поэтому, естественно, и мужское и женское начало воспитания первоочередные, при условии, что они не находятся в противоречии. Елена? Аббат Бузони продолжает и задает вопрос. Как возродить институт семьи и главенство мужчины в современной семье? Практические советы, пожалуйста. Угу. Главенство мужчины. Ну, главенство мужчины, оно, наверное, неплохо, но просто надо понимать такие вещи, да, что условно вот есть периметр, где больше мнения, наверное, принадлежит женщине, наверное, я скажу, это опять же вопрос внутренней договоренности. Это то, что внутри дома, устройство дома, да, это периметр, где она создает лад, где она принимает своего Бога, где он отдыхает, приходит в себя, потому что там, где нет ряда и лада, там мужчине отдыха нет. Вот. А мужчина все-таки главенствует во всех внешних проявлениях. Он, собственно говоря, строит дороги вне дома. И так они, в общем-то, распределяют нормально свои обязанности, потому что, как я говорю, даже Всевышний выходит в свое творение, получив прежде благословение от своей богини. Поэтому, как сказать, надо понимать, что у женщины очень много забот по дому, по детям, по хозяйству. И поэтому для женщины наиболее правильно, да, если у нее достойный мужчина, а если он недостойный, то его и не надо выбирать, если он достоин того, чтобы она к нему правильно относилась. У нее достойный мужчина, она принимает его покровительство, безусловно. И в этом качестве, потому что мужчине это необходимо, и это необходимо женщине. Это вот внутреннее состояние, которое нас, ну, выстраивает в правильном русле, в правильных отношениях. Поэтому как восстановить в целом в наших семьях мужское и женское начало, это в первую очередь, конечно, касается того, что, как я говорил, вот этот раздутый элемент о женском начале, как основополагающем, там у нас родина, мать, жизнь, любовь, смерть — это все у нас как женские, женского рода слова. И просто надо понять, что мужское и женское начало равновелико, и каждая женщина, которая хочет воспитать ребенка, она не должна его воспитывать так, ну, я имею в виду мальчика прежде всего, она не должна его воспитывать так, чтобы было удобно ей. Она, как сказать, если она следует ведической традиции, она должна воспитать изменного мужчину. И это не значит, что это будет дамский угодник или что-то еще. Это будет тот муж, мужчина потенциальный, который сможет сохранять свое пространство своего рода, защищать свою жену, совершать подвиги и в ратном труде, и просто в труде. Вот такая, наверное, схема. Но вопрос, я говорю, сейчас мы должны четко поменять, к чему надо стремиться, что мы новый как бы общественно-семейный договор заключаем, мы как общество и мы как семья должны заключить новый договор, что мужское и женское начало проявляется вот таким образом, и это правильно для продолжения наших семей, для продолжения наших родов. И мы к этому идем. И я думаю, недалек тот день, когда наши ведающие, я не имею в виду там конкретно нас, а ведающие вообще всех родов русских, объявят, что пришло время нового договора между мужским и женским началом. Только тогда мы обретем целостность, силу и возможность. Елена? Аббат Бузони продолжает репликой, что мужчина и женщина равнозначны, но неравноправны. В принципе, ты об этом же и говорил. Равны велики. Потому что это как бы это род проявляется в этой ипостаси. Мы, если мы ту или иную ипостась уменьшаем или увеличиваем, как бы это примерно как «будь моя рука левая короче, а правая длиннее». Нет, она левая и правая, но они обе одинаково важны. Ирина. Следующий вопрос от Натали. Натали, что делать семейной паре, если позже оказалось, что один партнер болен шизофренией, разводится, и какие вообще есть основания для развода, по вашим знаниям? Спасибо. Ну, оснований для развода может быть и миллион, может быть и ни одного. Просто если вы не хотите жить с человеком, то, условно, как сказать, даже то, как он правильно или неправильно держит вилку, уже будет для вас основанием. Но это, опять же, ваш выбор, потому что ключевое, одним из ключевых, да, ключевым элементом долженствования перед жизнью – это продолжение жизни, а ключевым элементом перед самими собой долженствованием и перед родом, да, прародителем – это возможность как бы найти правильную схему взаимодействия, научиться любить и получить, ну, как бы, великолепный опыт взаимодействия, слияния с другим полом, другой половиной, со своей половиной в том числе. Не в том числе, а как бы прежде всего. Поэтому, как бы, шизофрения — это, ну, такая болезнь, как бы, не безусловная, потому что, как сказал неоднократно один знакомый психиатр, говорит, нет людей здоровых, есть люди недообследованные. Шизофрения – это просто некая навязшая и навязчивая идея в голове того или иного человека, через которую он воспринимает мир. Вот. Как бы видел неоднократно, что там, условно говоря, такая шизофрения у людей, ну, какой-то вид шизофрении, я так сказал, потому что, ну, в самом деле болезнь скорее смешная, чем настоящая. Ну, не в плане, что она вызывает смех, а в плане того, что под шизофренией можно написать практически все, что угодно. И, ну, как постоянно взаимодействуешь с людьми, я, в общем-то, это знаю достаточно хорошо. А основаниями, я говорю, тут, если вы отказываетесь от опыта, если там почему-то, ну, вам кажется, или кто-то вам сказал, что условно у вашего там избранника проявилась шизофрения. Ну, потому что шизофрения – это как бы какая-то загруженная схема, там лярва не совсем равновесного, я бы сказал, мировосприятия. Потому что огромное количество людей я видел, которых, ну, смело можно записать в шизофреники, в том времени они и преуспевают, и хорошо двигаются в этом мире. Елена? Ну, был еще один вопрос. Какие вообще основания для развода могут с ведической точки зрения быть основательными, скажем так? Ну, если как бы мы берем индийскую ведическую традицию, там практически оснований никаких нет особых, да, кроме как совершения той или иной половины какого-либо, сказать, страшного преступления, да. Я их не буду сейчас перечислять, потому что, ну, вот, и, там, Ну, не буду сейчас перечислять, потому что их, с одной стороны, не так много. Вот. И поэтому только это является основанием там, совершения вот этого страшного преступления. Там, а славянский взгляд? Они... славянский взгляд, понимаешь, как сказать, мы же всегда меряем верхней меркой. Верхняя мерка, как говорится, до последнего вздоха, и так сказать, в любви, радости, в горе и прочим пребывать. Там христианская схема, она примерно такова. Там Иисус, насколько я помню, говорил, что только вот типа измена является основанием для развода. Никаких больше оснований нет. Вот. Но тем не менее, я говорю, вот изначально надо стремиться, я говорю, к тому, чтобы научиться любить. А если вы научились любить, просто я тут не так давно где-то видел, вообще в транспорте сидят, ну, там, два божьих одуванчика, бабушка с дедушкой, ну, им там явно за 80, ей тоже где-то неподалеку. Я видел, как она смотрит на него, как она держит его за руку, я думаю, вот это чудо, вот это великая возможность. Понятно, что у них за плечами там не один десяток лет, и каким образом, потому что, ну, что такое супружеский союз, это мы говорим, мы встаем в единую упряжь, на ту телегу, в которую мы складываем свою жизнь, и мы в ней движемся. И как бы в идеале, конечно, мы стараемся пройти, не выпадая из этой упряжи. Ну, как бы сегодняшнее общество, оно говорит, ну, условно, как сходить в магазин, переодеться, там, как хорошо Жванецкий сказал, говорит, каждый муж после первого, они как столбы за окном электрички, меняются все быстрее. Ну, примерно так, потому что, как ведическая традиция, тот муж или та жена, которая вам встретилась, она вам и предназначена небесами. Потому что как бы вы были неосознанны или как бы вы были осознанны, небеса все равно приведут к вам то, что вам даст наибольший опыт и возможность. Елена? А мне все-таки кажется, что каждый случай индивидуален. Возможно, задача-то вот как раз небесами и была предназначена вот встретиться на этом этапе, родить детей. Да, вот именно вот через этого отца должны были прийти вот эти дети. А дальше пути дорожки расходятся и ждет уже союз любви. Ведь может быть такое, скажи. Ну, с одной стороны, может быть, но тут вопрос какой, что когда люди расстаются в огорчении по отношению друг к другу, а еще в большем огорчении бывает расстаются их дети, ну, как бы дети, потому что им приходится выбирать кого-то, одного из родителей, плюс, вот, тогда мы, конечно, имеем очень большое поражение для этого рода среди в этих детях. Потому что дети увидели, что как бы, возможно, жили без любви или разрушили любовь. И у них уже вот эта трещина, она, к сожалению, будет их преследовать. И им очень непросто ее преодолевать. Это я там знаю совершенно четко. Поэтому тут элемент такой, что как бы двое встретились, о чем-то поговорили, а потом возникли там третий, четвертый, пятый, условно говоря, дети. Но почему-то никто не думает, каждый думает в этой ситуации о себе, но никто не думает, что будет дальше. И как бы кармические вот эти всевозможные связки, они никуда не денутся и с этими детьми, и у людей. Потому что как бы с точки зрения теории я могу сказать, да, можно, да, найти себе потом, наверное, что-то более интересное, более там что-то еще, но просто смысл такой, опять же, в большинстве случаев, как показывает практика, мужчина разводится, находит себе такую же, а как правило не такую, а немного или много похуже. И точно так же женщина, как правило, расходится, в большинстве случаев, подозреваешь, находит такое же или похуже или много похуже. Вот примерно такова и ситуация. Поэтому я, конечно же, не сторонник. А если дети выросли, они уже как бы сами встали на ноги, у вас возник какой-то свой путь. Это не значит, что надо там, я имею в виду, там строить какую-то новую семью, что-то еще. У вас свой путь, вы можете двигаться, потому что на сегодняшний день очень мало видел семей, которые смогли сохранить после развода правильные отношения между собой и с детьми. Потому что для детей в любом случае это очень серьезный удар по их энергетической, по их духовной структуре. И вот этот элемент ответственности родительской, он, конечно, очень важен. Это надо понимать. Елена? Идем дальше. Натали задает еще вопрос. Что делать семейной... Есть народы, которых истребляли. Был геноцид. Но почему у них сохранились семейные ценности? Мужчина там не утратил своего уважаемого места, как и ценность женщины. Почему мы пеняем на войну? Нет, мы пеняем не на войну. Просто война послужила, ну, как определенным таким рубиконом, через который мы перебрались и назад уже вернуться не могли. Как помните, Рубикон — это река в Древнем Риме, через которую, перейдя, Цезарь сказал сжечь мосты, и назад возврата уже не было. Поэтому не вопрос то, что там, как истребляли, или там геноцид был против тех или иных родов народов. Вопрос такой, какую они придерживались духовной доктрины. Духовной доктрины. У нас, как бы условно, было две духовные доктрины. Это христианство, как ветвь иудаизма, и, советское государство. И вот они как бы перемешались в не очень хорошем смысле. И вот этот момент, не помню, в христианстве, да, нет, говорит, ни Элина, ни Иудея, но есть все там, то ли дети Божьи, то ли что-то еще, не помню дословно, но кто читал Библию, наверное, вспомнит. Тем не менее, если бы у нас было сохранено родовое право и родовой обычай, ничто бы с нами подобного не произошло, потому что родовое право выше любого социального эксперимента, каковым является до сей поры христианство, длящееся там какое-то количество лет, потому что мы там не знаем, там 1000 лет, 500 лет, там 300, 200, там или 150. Оно у нас является так называемой доминирующей конгрессией. Тут точно так же было внесено там равноправие мужское и женское, как на этих же основах там любовь половая сведена в высшую фазу, потому что любовь высшая духовная была истреблена, объявлена, так как на небесах нет никого, есть только тело, и, собственно говоря. Вот, и так как именно ключевым элементом потери нашей силы, это как раз то, что там к началу 20 века родовой обычай уже был утрачен в очень большой степени посредством, этого экспериментального христианства и потом советской доктрины. Елена? И еще один вопрос Натали задает. Если отец девушки поварни, непростой парень, то и мужа надо выбирать не ниже, чем отец. Спасибо. Ну, в идеале, конечно, так, потому что всегда будет, женщина, она же стихия, она все время подмывает своего мужчину, чтобы он в хорошем смысле подтвердил свою компетентность и достоинство, то, что он достоин ее. А если вот сравнение между мужем и отцом всегда будет не в пользу мужа, та семья, которая может ожидать большое разочарование, потому что ни один муж не выдержит вот этого сравнения, в котором он будет в проигрышном состоянии. Поэтому, естественно, надо искать, чтобы муж был достоин. Ну и тем не менее помнить, что перейдя из семьи своих родителей в семью к своему мужу, создав семью отдельную, вы становитесь ячейкой, которая пребывает, с одной стороны, в укладе, который был в ваших семьях, но с другой стороны, вы уже другие люди, и вы должны научиться друг с другом быть в ладу. Это ключевая позиция. Ряд, лад, красота, любовь, взаимодействие. Елена? Да, я с тобой соглашусь в том, что именно женщина делает мужчину мужчиной. И на самом деле, ведь мужчине еще предстоит, если он молод, ему еще предстоит достичь тех высот, которые он сможет достичь. И достигнет он их в первую очередь при помощи женщины. Ведь она ему дает крылья. Своей любовью, своим пространством. Ну, хорошо, как мы можем сказать, а женщина дает ему крылья. Ну, я думаю, все-таки, что крылья у него есть свои в этом плане. Как бы хорошо. Вот, но женщина как раз укрепляет эти крылья своим доверием, своим уважением, своей возможностью. Она говорит, ты сможешь, ты полетишь. И он может тогда лететь. Это и есть благословение богини для Бога. Елена? Вдохновение. Да. Творец своего пути. А вот, извиняюсь, аббат Бузони реплику, которую нужно, конечно, зачитать, прислал. Браво здравомыслящему мужу автору. Творец своего пути задает вопрос. Какой опыт имеет сказитель по ладу в семье, по длительности гармонии в семье, в летах совместных с женой, количеству деток, их возрасту, разделяют ли его дети, его мировоззрение, родители, внуки? Это тебе вот такие вот личные вопросы. В принципе, можешь отвечать, можешь нет, если захочешь. Ну, как не являюсь особым каким-то в этом плане выдающимся продуктом, но тем не менее, я сейчас состою в браке, но не в первом, во втором. Дети, которые постарше, уже выросли, и, собственно говоря, я смотрю на них с радостью, понимаю, какие им пришлось пройти, почему я и ссылаюсь и на свой опыт в том числе, потому что очень много пришлось исследовать этот сюжет, чтобы подровнять те элементы, которые, ну, были порушены или разрушены в той или иной степени. Не все, наверное, удалось, но тем не менее появится. Вот сейчас как бы жена 15 лет, мы с ней живем, трое еще детей, это в общей сложности пятеро детей. В общем, все хорошо. Елена? Да, богатый ты отец. Вот, продолжим тему мужчины и женщины. И аббат Бузони задает вопрос. Мужчина несет ответственность перед родом за свой выбор жены? Кого он приводит в род? Ну, все мы, конечно же, несем за любое свое действие полную ответственность. Просто в ведах, в индийских там сказано, если ты как бы браман или кшатри, ну, ведающий или витязь, если вдруг ты возьмешь в жены себе шудрянку, то какое потомство она сможет тебе дать? И это тоже правда, потому что, хоть я говорю, к евгенике, кто бы как ни относился, то закрепленные в генетике того или иного рода состояния, то, о чем я говорил прежде, они в любом случае будут проецироваться через эту женщину. И, собственно говоря, очень может оказаться мало шансов, что она призовет добродетельное, достаточное, достойное потомство от предков. И это надо четко понимать. В этом надо как бы относиться. Поэтому, как бы сами веды говорят, что на одну варну, там вверх или вниз, если женщина, если она вверх, то вам будет сложнее до нее тянуться, как бы все время, говорю, доказывать достоинство там до ее отца. Если вниз, как бы, ну, вы подтянете женщину до себя. То есть на одну варну, вверх или вниз, по большому счету, не критично, больше не желательно, потому что разрыв в духовном уровне развития достаточно будет велик. Елена? Я продолжу эту тему еще одним вопросом. Вопросом от Кирилла. А если запутался и взял не свое, хватанул по юности и неосознанности, любовь была, но понимая, что не то совсем искал, вот что теперь делать? Молодому или уже не молодому Кириллу? Ну, по большому счету, я не сторонник ни скоропалительных действий, ни как бы ни жизни вопреки. То есть, если жизнь не мила с человеком, и вы не можете найти друг в друге там достаточной радости и глубины, которая вам необходима, то, наверное, это не лучший способ или возможность продолжать отношения. Но это, опять же, я говорю, не спешно, и каждый сам для себя определяет свою возможность. Лена? Да, я опять же скажу, что все индивидуально. Ну, с одной стороны, все понятно, оно не настолько индивидуально, но, опять же, говорю, либо пребывание в радости и возможность получения, либо пребывание в печали. Это тоже выбор того или иного человека. Не так, не слишком индивидуально, не, как сказать, там Толстой, да, сказал, говорит, те семьи счастливые, как бы счастливы по-своему, а все несчастные, как бы одинаково несчастны. Что-то такое, ну, недословно, но близко к тексту, насколько я помню. Елена? Ну так что же делать-то? Что брать, разводиться, бежать, разводиться и искать что-то новое? Или все-таки осознанно пройти урок? Нет, урок в любом случае надо пройти и осознать его. Но это не значит, что, как сказать, эти отношения вот, ну, в том плане в одном периметре должны. Потому что ключевым элементом осознания, что вы словно с любым, неважно, там, с любым человеком просто можете спокойно подойти, обняться, поблагодарить его за встречу, за возможность, за получение опыта и состояний, и спокойно, с добрым сердцем пойти дальше. Но при условии, что надо постараться, чтобы и с той стороны тоже было доброе, легкое сердце. Елена? Аббат Бузони. Как сказитель относится к многоженству, как к программе возрождения народа? Вот так вот. Ну, меня как бы шпыняют за это дело. Ну, я просто привожу в пример стародавнее, что когда мужчин большое количество убивали на войне, то как бы разрешалось, ну, условно, принимать в семье там, ну, вторую жену, условно говоря, и ее дети считались как бы полноценными детьми, в том плане, что как, именно для того, чтобы роды быстрее восстановились, потому что мужское начало не было тогда так сильно ущемлено и истреблено, как ныне, поэтому оно естественным образом восстанавливалось. Поэтому и на сегодняшний день, к сожалению, мы видим, что огромное количество юношей, там, и не совсем юношей, как бы не имеют ни здоровья, ни внутренней потенции, ни желания для продолжения родов. И мы видим огромное количество хороших, здоровых, как бы детородных потенциально девушек, женщин, которые, к сожалению, не могут реализовать один из основных своих смыслов продолжения жизни, рождения детей, именно потому, что это так. Поэтому если с точки зрения правильности, потому что одно дело, одна жена, один муж, это хорошо, а с другой стороны, у нас есть долженствование перед родом, это продолжение всех наших родов. Все роды должны быть сохранены и продолжены. И здесь, конечно, я говорю, если как бы само общество где-то придет к этому, то, что там, где муж здоров и способен помогать и поддерживать там, словно какой-то женщине, ну, может быть, это и было бы правильно. Я знаю, что у нас женщины очень тяжело на это реагируют, но я исхожу из точки зрения не желания той или одной женщины, а задач тех, которые стоят перед нашим родом, народом. Потому что наш род, народ должен умножиться и продолжиться. А дальше как бы каждой женщине поможем по-хорошему, доброму и точно так же по доброй жене. Елена? Да, я тоже так думаю, что все-таки должен быть один муж и одна жена, потому что тогда и цельное пространство образуется. Вот, это мое видение. И действительно, если одна женщина будет благодарна за то, что в ее жизнь пришел ребенок, пришло это чудо и пришла поддержка мужчины, то другая женщина будет очень сильно, возможно, опечалена, как раз что ее муж еще с кем-то делит. Это вопрос как бы сегодняшней культуры, но я тебе говорю, если мы смотрели бы и в древние, а в древние как раз оно так и было, и мы там имеем этому много подтверждений, потому что еще там, ну, до 20 века подобное в той или иной степени практиковалось во многих деревнях. При условии как бы выбытия того или иного кормильца, скажем так. Да, но это же, как ты подчеркнул уже, это было в те времена, когда проходили войны, когда было вырождение. Ну, я не знаю, можно ли... Сейчас та же самая война, и потери, в общем-то, у нас не меньше, если посмотреть на кладбище. Натали, Натали, что такое любовь между мужчиной и женщиной, если так много надо просчитать? Какой тесть, есть ли порядок? Это вот как раз то, о чем ты говорил. Перед выбором мужа и жены. То расчет ли это более, чем веление души? То не расчет ли это более, чем веление души? Вот как. И тут в данном случае не расчет, но можно назвать это и расчетом, но это мудрость, потому что, как я говорю, работает там, позволяет через розовые очки достаточно, ну, какое-то время протащить семейный процесс или там семейный союз через какие-то сложности. Но если нет правильных оснований под ним, как вот я говорю, одна важна, определенный уклад, определенные схемы верования, там, миропонимания, то как бы через какое-то время. Они и так в любом случае гарантированы, но когда есть схемы и способы их разрешения, оно легче. Поэтому тут вопрос как раз в том, что ну, это возможно. Не в том плане, что как бы это... Как сказал ты, расчет, да? Расчет, естественно, необходим, потому что, как сказать, душа в этом плане легко очень подменяется как раз гормонами, потому что душа легко реагирует на вот эти чувственные ощущения, возникающие в теле. Ну, просто надо понимать, что такое душа, и как она работает, потому что нам через христианство привили, что душа – это нечто очень-очень-очень как бы чистое и божественное. Ни в коем случае. Душа – это просто схема восприятия этого мира. И насколько она очищена, или насколько она просветлена – это уже совсем другие вопросы. Лена? Да, я еще вот слышала такую вещь, что… При выборе партнера не врут только две вещи – это душа и тело. Если душа откликнулась и тело подтверждает, там даже прикосновениями какими-то, то это вот значит действительно, это твой мужчина. Я думаю, что когда есть любовь, расчет уже невозможен. По той простой причине, что ну, любовь – это, наверное, сильнее всего все-таки. И мы притягиваем именно тех людей, кого мы достойны в данный момент. Я говорю, каждый получает то, чего достоин. Да. Это безусловно. Вот. Поэтому действительно нужно в первую очередь искать любовь, а затем уже присмотреться, возможно, не рассчитывать и вычитывать там какие, а присмотреться, а из какого он рода, а как ведет себя в той или иной ситуации. Это уже поможет время, потому что, да, будет влюбленность, будет страсть. Это же проходит многие этапы. Правильно ты сказал, что не нужно. Эта любовь пройдет все этапы, которые ей положены, которые паре нужно пройти. И как раз и придет вот к той настоящей любви, не страсти, не влюбленности, а к тем истинным чувствам, которые и раскроют полные отношения. Я так думаю. Ну, я с тобой согласен, поэтому, видишь, в старое доброе время было такое понятие, как обручение, ну, это там предварительный договор на свадьбе, и от нее после обручения, там, от полугода до года проходило, чтобы, ну, как молодые друг друга лучше узнали, и как бы давалась возможность. Просто сейчас, я говорю, вот этот момент влюбленности гормональной, он очень, очень часто играет, конечно, дурную свою шутку с брачующимися, потому что, я говорю, проходит 3 месяца, год, и чужие люди сидят друг напротив друга и не могут понять, как они вообще оказались в этой ситуации. Лена? Бодя, вопрос. Здравия. Подскажите, где искать ведущую девушку в современном мире? Вот ты знаешь такие места? Расскажи, у вас на Яр-Горе есть? Не, ну у нас на Яр-Горе, естественно, там помимо обучающих процессов, у нас регулярно проходят праздники как раз нашему ведическому календарю Калагоду. И, собственно говоря, туда подтягиваются люди, которые, ну, в той или иной степени уже стремятся приобщиться к обычаю, к нашей предков. Ну и, соответственно, девушки бывают хорошие, я так понимаю. Но опять же, это все не то чтобы индивидуально, по крайней мере, шансы повышаются о том, что можно будет договориться и понять, потому что если принимается авторитет ведающих, авторитет вед, то семья уже, ну, как бы получает поле для правильного строительства своей жизни. Елена? Я слышала от многих психологов, что какого ты себе хочешь найти человека, да, мужчину или женщину, вот что ты чувствуешь там, и ну, в тех местах и нужно бывать. Поэтому я с тобой соглашусь, что если хотите ведущую девушку себе найти, значит, почаще бывайте на вечерках, на праздниках, которые отмечаются сейчас и у вас на Яр-Горе, и в других местах, и в Москве в том числе есть. Иван Царевич проводит очень много праздников таких. И у нас остался еще один вопрос, который, в общем-то, совсем, может быть, и не по теме, но тем не менее его задал Андрей Лукин. Вопрос вот такой. По статистике, у многих рожениц после родов случаются серьезные психические расстройства. С чем это связано? Ну, как ты любишь говорить, Елена, это вещь индивидуальная, да, с одной стороны. А с другой стороны, как бы готовность быть матерью – это более чем непростая позиция. Собственно говоря, девочка с самых-самых ранних своих лет, она должна к этому готовиться. И поэтому, как вот я была молода, красива и прекрасна, скакала как лань, а тут меня наградили непонятно чем, и там вот там через 9 месяцев не очень нужный, не очень понятный комочек жизни тут проявился, плюс мое тело, как сказать, изменилось, может быть, безвозвратно, и как бы я теперь уже не та легкая, скачущая по веточкам лань. Вот. Ну, собственно говоря, где-то в большинстве случаев, наверное, здесь кроется депрессия, потому что если нет понятия вот о ведическом устройстве мира, о необходимости продолжения жизни, а мы там слышим child-free, там эти свободные детей, там или нетрадиционных, или там той или иной ориентации, то как бы можно заблудиться, потеряться. Потому что когда ты уверен, и связь, и призыв, если ты ребенок не случайность, а он осознанно появился, и как бы было много приложено усилий для того, чтобы он, как сказать, составил собой добродетельное потомство, тогда будет все в порядке. А если не готовы, тогда велика вероятность вот этой депрессии послеродовой. Она достаточно часто встречается, да, я это знаю. Но опять же, по объемам работы с женщинами по этому поводу, я знаю, что когда основу ведической культуры в той или иной степени удается донести, то депрессия это испаряется, как так туман под солнцем. Елена? И в завершение все, вопрос от меня. И все-таки, нужны ли нам какие-то семейные договора, или все-таки это должен быть семейный уклад, которому нужно передаваться из поколения в поколение? Семейный уклад, он, конечно же, основа, очень серьезная и мощная. Но, как я говорил сегодня уже в эфире, что дочка несет там уклад своей семьи, и она будет, с одной стороны, его продолжать. Муж ее, юноша, там несет свой уклад семьи. Но они там в той или иной степени сходятся, но они все равно создадут свой уклад семьи. Поэтому прежде чем на серьезные какие-то шаги решаться, я вот сейчас там с теми семьями или там брачующимися, которые собираются создавать семьи, общаюсь, я говорю, садитесь месяца 2-3, пишите договор, потому что через него вы по крайней мере начнете друг друга понимать, воспринимать. И если вам не удастся его там построить, заключить, значит, у вас уровень внутренних противоречий достаточно велик. Поэтому просто это не тот классический, условно, там, договор о разделе имущества, а это договор о том, кто ты, кто я, куда мы движемся, ты куда движешься, куда двигаюсь я, зачем нам дети, где мы будем жить, в городе, в лесу, в деревне, кем ты будешь работать, буду ли я работать, вот эти вот все вещи. Какую одежду ты любишь, какую одежду нравится, чтобы носила я. Все вот эти вещи, там, минимум там 300-500 вопросов, которые молодые должны задать друг другу. Ну, просто я почему, как ведический психолог, там, ведущий, да, я эти вещи, конечно, могу многие подсказать, там, на что обратить внимание, потому что мы тестируем людей значительно быстрее. Но наш быстрое тестирование, в нем нет особой необходимости той, которую вот люди познают друг друга сами. Поэтому я говорю, неторопливо они делают, общаются, потому что камнем преткновения иногда оказывается там совершенно, казалось бы, незаметная вещь, там, высказанная где-то случайно в разговоре, когда были розовые очки еще крепки, она вообще не воспринималась. Когда они исчезают, она становится тем камнем, который разбиваются многие семьи. Поэтому очень важно вот этот договор составлять, попытаться построить. Ну, вот, собственно говоря, там потенциально, может быть, где-то мы выложим там те схемы, как они примерно могут строиться в какое-то недалекое время. Елена? Ух, мне слово договор все-таки. Я бы все, что вот ты перечислил, назвала бы больше разумным диалогом. Но все договор, верно, договор, да. Это договориться. Это значит, это и есть диалог, в котором был достигнут компромисс. Вот. Но в данном случае компромисс тоже такое слово туда-сюда, достигнут лад высокого уровня. Вот так. Понятно. Вот это вот как-то уже красиво звучит. Хорошо, вопросов больше нет. И по нашей доброй традиции в завершении эфира я предлагаю подвести итоги и несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио тебе сказать добрых. Доброе слово у нас одно. Во-первых, цените себя, цените свое достоинство, думайте о том, как сказать, какой уровень понимания мира будут иметь ваши дети, поэтому все время работайте над собой, развивайтесь. Народное славянское радио в этом случае у нас очень хорошая возможность, потому что кладезь всех возможных и очень обширных знаний здесь уже есть. Просто как бы самому без человека достаточно уровня ведающего это делать непросто, но тем не менее, даже прикасаясь к этому, все равно открываются небеса и появляется возможность. Поэтому всем желаю здоровья, приглашаю вас к общению. Если у вас есть там какие-то потребности, необходимость, потому что мы, как ведическая школа и как сообщество ведающих, в общем-то, собираем мудрость и с открытым сердцем делимся со всеми, кто хочет к ней приобщиться. Всем здравия, благодарности и радости. Благодарим, Сурияр, за участие в эфире, за замечательные ответы на вопросы слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Веда. Семейный договор на основе ведической культуры». Речь шла о семейном укладе, который должен быть в семьях в наших, и договорах, которые действуют в семьях в наше время и часто по умолчанию. И нужны ли нам такие договора? И если нужны, то как сделать так, чтобы при их помощи и при помощи ведических знаний они стали полезными и объединяющими наше общество. Сегодня по одному из календарей 13 августа 2020 года, четверг, в виртуальной студии Народного славянского радио были Сурияр, Светлана Большакова следила за чатом и передавала ваши реплики и вопросы, Евгений Роденко находился за пультом Народного славянского радио, вела эфир Елена Андреева. Друзья, еще раз напомню, что недавно мы приглашали вас принять участие в фестивале «Исконь-2020», вот буквально в эти выходные, с 13 по 16 августа на Нижегородской земле. По причинам, независящим от организаторов фестиваля, 10-й Всероссийский народный фестиваль творчества, фолка, здорового образа жизни отменяется. Так как время это непростое, и мы знаем и верим, что в следующем году эта встреча непременно состоится. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за ваши вопросы, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.